Без союза с Францией Англия не станет католической страной. Без огненной проповеди наших священников и Голландии не бывать французской. Нам остается один исход. Или Людовик Великий заставит весь мир преклониться перед Францией и католицизмом, или же ересь распространится повсюду, и Франция останется маленькой Францией Генриха IV. Ему именно недоставало только того, чем обладаете вы, государь, истинной веры. Я могу тотчас передать вашему величеству акт, подписанный отцом-генералом в Риме, которым иезуиты торжественно клянутся быть верными помощниками и слугами вашими везде и всегда, если только вы объявите себя покровителем ордена, обещаете сделать католицизм господствующей религией во всех подвластных вам землях и везде ввести иезуитов как первых исполнителей воли Божьего наместника на земле, то есть воли вашего величества. Значит, орден ставит нас наравне с его святейшеством папой. Выше папы, государь, если только удастся ваш план. Тот, кто предписывает законы миру, может и должен быть главой церкви. Так и будет, клянусь Богом. Орифлама и крест в моем лице будут повелевать миром. Поклянитесь в этом пред ликом Спасителя, нашего патрона, в присутствии провинциала Лашеза и патера Летелье. Возьмите одного из них духовником, и слово ваше станет законом для иезуитов. «Прикажите войти патерам», — сказал кротко король. Монтенон торжественно распахнула дверь и позвала обоих священников. «Примите клятву его величества на основании вот этого акта досточтимого отца-генерала». Все смолкло на время в маленькой комнате. На коленях, с глазами полными слез, в каком-то экстазе, слушала Монтенон громко произносимую роковую клятву короля Франции. Закончив, король подошел к Монтенон. «Первым признаком нашего глубокого к вам уважения будет то, что вы последуете за нами в Версаль, где нам часто необходимы будут ваши советы». Яркая краска разлилась по лицу Франсуазы с корон. «Нет, государь, моя задача кончена. Достойнейшие пусть ведут дело до конца. Я не хочу, чтобы свет сказал, будто власть моя зародилась на священном гробе Анны Орлеанской. Но, государь, маркиза де Монтеспан из-за вас потеряла мужа, пожертвовала вам счастьем всей своей жизни. К ней и ее ребенку, сир, вы обязаны быть справедливым настолько, насколько позволяет ваше высокое положение. Я хочу и могу вступить в Версаль учительницей вашего сына, подругой женщины, так дорого искупившей мимолетное внимание вашего величества. Я удивляюсь вам и готов следовать вашему приказанию исполнить ваше желание. Лашес, вы будете нашим духовником. Мадам де Монтенон, вы проводите нас к маркизе Монтеспан. Скоро блестящий кортеж потянулся к Версалю. Людовик XIV вез туда Монтеспан и ее сына, герцога Менского. Рядом сидела и набожная воспитательница ребенка, мадам де Монтенон. Ей суждено было оставить Версаль только по смерти короля иезуита, с которым под конец она была связана неразрывными узами. Глава 8. За маршальским столом. Вступив в Версаль гувернанткой сына Монтеспан, усыновленного Людовиком под именем Людовика Бурбона, герцога Менского, Монтенон держала себя чрезвычайно скромно, чем не только поразила короля, но и избежала зависти придворных и опасной подозрительности королевы.